Как добраться до обители главного огневика всея Полара, рассказал тот же зяба. Призрак оказался довольно неплохим навигатором, так что я умудрилась не только найти храм огня, но и не заплутать по дороге. Хотя, признаться, плутать-то особо негде было. Храм находился не так и далеко. Это был мой первый выход за пределы Академии, ну и первая прогулка на свежем воздухе за все то время, что я здесь училась. В процессе этой прогулки выяснилось, что сам замок, в котором располагается Академия стихий, не только большой, но и довольно устрашающего вида. Явно очень старый, сложенный из огромных, потемневших от времени камней. С окнами разных размеров, от больших до узких бойниц и несколькими шпилями. А еще каждый из четырех углов замка заканчивался высоченной башней, увенчанной флагом цвета одной из стихий. Кроме того, я узнала, что наша академия окружена здоровущим забором. Учитывая прием, который мне тут оказали, вывод о причинах возникновения этой стены напрашивался только один. Чтобы жертвы студиозусы не сбежали. Единственное, что по-настоящему мне понравилось, очень ухоженный парк с невысокими деревьями, фигурными кустами и посыпанными мелким белым щебнем дорожками. Одна из таких дорожек – та, что брала начало у входа в башню огня и вела к огненному храму. Сам храм оказался невысоким, если по меркам моего мира судить. Примерно с трехэтажное здание. Внешне чем-то похожее на древнегреческий Парфенон в миниатюре. По крайней мере, тут наличествовали точно такие же мраморные колонны и треугольная крыша. Да и внутри значительное сходство обнаружилось. Войдя, я миновала небольшой предбанник и попала в огромный, залитый светом зал. По обеим его сторонам тянулись цепочки мраморных колонн, а на верхние этажи уводили две беломраморные лестницы. Вопреки ожиданиям, огня здесь было не очень много. Он присутствовал лишь на редких факелах, да на люстрах под потолком. Несмотря на огромные размеры, зал был практически пуст. Главное и единственное его украшение располагалось в полукруглом алькове на противоположном конце от входа. Им являлась огромная мужская статуя из золота, восседающая на таком же огромном золотом троне, а подле него огромные чаши с ярким пламенем. Перед статуей тянулось несколько рядов со скамьями, и, немного поразмыслив, к ним я и направилась. Подойдя ближе, я смогла разглядеть огненного бога получше. Ваул оказался красивым мужчиной с точенными чертами лица и красивой фигурой. И одет он был в балахон наподобие тех, которые носили мы, только у божественной хламиды по рукавам и по долу вился сложный красивый узор. А еще Ваул выглядел открытым и дружелюбным. И я невольно ему улыбнулась. Улыбка бога компенсировала некоторую холодность и величественность храма, так что стало уже не так неуютно находиться тут совершенно одной. Молиться я по-прежнему не собиралась, но и возвращаться на чердак вот так сразу не хотелось. Прогулка по парку тоже как вариант не рассматривалась, ибо там точно кто-нибудь мог встретиться. Поэтому я вновь огляделась и, убедившись, что по-прежнему одна, подошла к первой скамейке и села. Все-таки интересно тут. И как-то даже уютно. Может, это потому, что я маг огня? Я молчала довольно долго. Потом все-таки не выдержала. И, повинуясь, ну, даже не интуиции, а какой-то внутренней дури, наверное, сказала тихо: «Привет». Бог, к моему великому счастью, не ответил. Ибо все знают, когда ты говоришь с Богом, это молитва. А когда Бог говорит с тобой, это... ну, короче, оно самое. «Как поживаешь?» Ваул снова промолчал, а я улыбнулась. Все-таки не сумасшедшая. Даже несмотря на то, что внезапно потянула поговорить со статуей. «Ладно», я перешла на едва различимый шепот. «Уверена, что у тебя все хорошо. Ты же Бог. А вот у меня, если честно, не очень. Ты не подумай, я вообще-то не люблю жаловаться. Наоборот. Я самонадеянно отношу себя к числу тех людей, которые решают проблемы не слезами, а действием. Но ты же все равно меня не слышишь, правда? Так что я тут сама с собой. Просто выговорюсь, хорошо?» Против он, разумеется, не был. Поэтому я продолжила. «Короче, понимаешь, дорогой огненный бог, Все фигово. Хуже просто не бывает. У меня есть одна очень большая проблема. Я иномерянка. Что я тут делаю? Ну так эти... Я поморщилась, вспомнив лицо Глуна. Козлы-колдуны по приказу какого-то там магического совета меня в ваш мир притащили и наврали с три короба, мол, магов у вас тут не хватает и все такое. Но я им не поверила и правильно сделала, потому что, как позже выяснилось, никому я тут на самом деле не нужна. Я девочка для галочки. Девочка, которая требуется только для того, чтобы ее в случае проверки начальству показать. И учить меня никто не собирается. Знаешь, Ваул, это не просто неприятно, это реально обидно. Тем более, что у меня получается. Представляешь, я ведь только неделю тут, а уже смогла создать пульсар. Причем сама, без всякой помощи. При этих словах я невольно вспомнила о касте и снова скривилась. Но потом мотнула головой и вздохнула. Но на пульсар этим магам тоже плевать. Они тут все циники законченные, особенно твои, огневики. С чердаком помог Твир, за что ему огромное спасибо. Не знаю, что бы без него делала. А моим советчиком стал призрак из зеркала. Вредничал поначалу, но сейчас вроде дружим. Ко мне тут только один человек хорошо отнесся, и он водник, представляешь? Теперь я не морщилась, а улыбалась, но на глаза все равно навернулись жгучие слезы обиды. Не на Дорса обижалась, разумеется, а на весь остальной мир. И да, я не люблю жаловаться, а тут на Поларе вообще в первый день жаловаться перестала, потому что поняла, бесполезно, не слышат. Вот и Ваул не слышал, но я все равно решила рассказать. В конце концов, он их самое главное начальство. Огневики вообще как последние сволочи себя со мной повели. Заселили на грязный чердак, вещи из дома взять не позволили. Одна девушка, Кэсси, подарила мне расческу, зубную щетку и так кое-что по мелочи. А остальные сокурсники надо мной только глумились. И больше всех издевался их так называемый король, Каст. Он узнал о том, что я кормлю Твира, и шантажировать начал. А потом... В общем, ладно, неважно. Все его зверства меркнут на фоне вчерашнего и сегодняшнего. Я утерла слезу. Вчера Каст меня банально заловил и насильно поцеловал. Как вспомню его язык у себя во рту, так вздрогну. Фу! А сегодня Каст и вовсе вломился ко мне на чердак в мое отсутствие. Как к себе домой! Представляешь, насколько паршиво я теперь себя чувствую? Совершенно беззащитной. И не представляю, что этому рыжему чудовищу завтра в голову взбредет. И глядя на все, что происходит вокруг... Я сорвалась и некрасиво всхлипнула, ибо слезы в этот момент полились ручьем. Но выговориться до конца все равно было нужно. Просто иначе нервы уже не выдерживали. Поэтому я попыталась взять себя в руки, утереть рукавом лицо и договорить. «Ваул, я же не дура. Я прекрасно осознаю, случись что, за меня только Дор ступится, но не уверена, что влияния водника хватит. Тем более, где водник... А где наша огненная башня? В общем, если Каст опять начнет распускать руки, если доведет до... Короче, я боюсь. Я ужасно злюсь и вместе с тем ужасно боюсь насилия. Да, я изо всех сил пытаюсь быть храброй и не сдаваться, но мне нечего противопоставить этому ушибленному головой магу. Обхватив себя руками, я грустно посмотрела на золотую статую. Нет, не подумай, что я прошу у тебя силу или что-то еще... «Вообще ничего не прошу. Мне ничего не надо, кроме возможности спокойно учиться магии огня. Но если ты вдруг меня все-таки слышишь, и тебе не безразлично, повлияй, пожалуйста, на адептов своего культа. Дай им немного ума. Можно не всем, можно только Касту. Ну и профессору Глуну чуть-чуть, а то он тоже головой ушибленный. Руки, конечно, не распускает, но таким волком смотрит, что я каждый раз вздрагиваю, когда его встречаю». Все, выговорилась. И даже слезы высохли. Все-таки прав был зяба, когда меня сюда послал. Конечно, от разговора с психологом посещение храма отличается, но тоже помогает. Я глубоко вздохнула и уже хотела встать со скамьи, но вдруг поняла, что не могу. Тело охватило внезапная, непреодолимая слабость. Я вздохнула еще раз, сосредоточилась и попыталась подняться снова. Бесполезно. А в следующий миг я ощутила жар, словно вокруг огонь полыхнул. К горлу резко подкатил комок страха, сердце болезненно сжалось. Секундное предчувствие невероятной опасности, и лоб обожгло нестерпимой болью. Еще мгновение, и все исчезло. Никакой боли, никакого жара. Никакой слабости. Я вскочила на ноги и... Нет, не убежала. Замерла, гневно уставившись на золотую статую, восседающую на троне. Огневик. Самый главный огневик. То есть один из них. Один из тех, кто сделает все, чтобы меня сломать. Черт, какой же я была дурой. Ведь только полная дура могла прийти и говорить с тем, кто... Ах, да пошли вы все лесом. Во главе с вашим ваулом. Пугать он меня, видите ли, вздумал. Урод! Вот теперь я развернулась и, гордо чеканя шаг, направилась к выходу из храма. Больше я сюда ни ногой, ни за какие ковришки. Только на этом история не закончилась. Пакость всего произошедшего я в полной мере оценила, когда вышла из главного зала во второй, тот самый предбанник. Дело в том, что на стене у входа таки обнаружилось узкое зеркало, и когда я увидела в нем свое отражение, остолбенела и едва не рухнула. На моем лбу, ровно посередине, красовалось алое пятно с пятак размером. Когда вызванное этим зрелищем оцепенение спало, и я нашла в себе силы подойти к зеркалу и приглядеться, выяснилось, это не просто пятно. Это символ, заключенный в круг, не то иероглиф, не то какая-то руна. Блин! Да это клеймо натуральное. Вот только его мне для полного счастья не хватало. Я судорожно лизнула палец и попыталась стереть знак со лба, но, увы, тот даже и не думал поддаваться. «Только не говорите, что это татуировка!» – прошептала я, а потом сообразила, что стою у зеркала, и позвала шепотом. «Зяба!» – мой призрачный друг не ответил. Я позвала еще раз и еще, но ничего не случилось. Может быть, в хромовых зеркалах какая-то особая магия, которая не пускает зябу? Или проблема в том, что храм находится за пределами замка? Черт, нет, вряд ли. Ведь призрак сам сказал, в главном зале храма зеркал нет. То есть о зеркалах в малом зале монстр знает. То есть он тут бывал. Но почему тогда не приходит сейчас? Неужели не слышит? Или... Блин, только не говорите, что у нас снова что-то стряслось.